Глава 40. Делёж сокровищ. «Ты знаешь древние письмена?» – удивление спросила Диалан. «Да, немного». Шиян кивнул, но больше не смотрел на книгу. Он просто держал ее в руке и сказал холодным голосом. «Ты бери бутылку с эссенцией пламени земного ядра, а я возьму книгу навыка». Диалан быстро кивнула. Бутылка с эссенцией пламени была чрезвычайно ценной для нее. Она была на седьмом небе от радости. «А что насчет трех демонических кристаллов?» – спросила Диалан. Она посмотрела на Муэде со сложным выражением лица, когда говорила это. Шиян получил книгу навыка стоимостью миллионы, но Муэде до сих пор ничего не получила. Кристаллы были не такими ценными, как эссенция пламени или книга навыка. Диалан хотела отдать эти кристаллы Муэде, но беспокоилась, что Шиян будет против этого. Она спросила, чтобы узнать его реакцию. «Отдай их Мисму, я не против». Шиян знал, что Диалан беспокоилась по этому поводу. Он спокойно сказал, «Мы не можем оставить Мисму ни с чем, так как оба получили, что хотели. Почему бы не отдать ей эти кристаллы?» «Я тоже не против». «Я тоже не против». На лице Диалан сияла улыбка. Она была рада, что Шиян оказался внимательным и понимающим. Муэде была удивлена от слов Шияна. Она уставилась на него, а затем с улыбкой сказала. «Я же ничего не сделала. И была лишь обузой. Я не могу взять эти кристаллы». «Ну да». Диалан хотела что-то сказать, но замялась. «Нет, я не могу их взять». Муэде выглядела довольно решительной. Она покачала головой. «Я стала бременем для вас. Вы почти потеряли жизни из-за меня. Так как я могу взять эти кристаллы? Сестра Лан, Шиян, я знаю, что вы хорошо ко мне относитесь, но мне стыдно брать демонические кристаллы». «Тогда просто возьми один», — сказал Шиян. «Ты должна взять один кристалл. Мы не хотим наживаться на тебе». «Да, возьми хотя бы один». Диалан также настаивала. Муэде пришлось сдаться. Она кивнула немного, поколебавшись. «Хорошо, спасибо большое за щедрость». Шиян снова закрыл глаза и продолжил циркулировать ци в теле. Когда он сконцентрировался и очистил разум, то мог чувствовать изменения, проходящие в его теле. Он не знал почему, но боль в мышцах быстро проходила. Шиян полностью сосредоточил свое сознание на изменениях в теле. Внезапно в его голове появилась вспышка молнии. Его дух засветился, и казалось, он что-то понял. Это бессмертный боевой дух. Мышцы, кости, сосуды, органы. Каждая часть его тела незначительно изменилась. Бессмертный боевой дух восстанавливал тело непонятным ему способом. Также слабость из-за ярости постепенно прошла. Шиян был удивлен. Бессмертный боевой дух восстанавливает тело, но и помогает избавиться от побочных эффектов ярости. Без помощи бессмертного боевого духа ему бы пришлось страдать от побочных эффектов 3 дня. Теперь же об этом можно не волноваться. С помощью бессмертного боевого духа усталость и боль в теле исчезает. Судя по нынешнему состоянию, потребуется еще 1 день, чтобы восстановить половину сил. Тогда он без проблем сможет вступить в бой с одним противником. Однако, в этот момент, когда он тайно злорадствовал, волна сильной жажды убийства и безумия вспыхнула в нем. Этот негативный взрыв энергии был сильнее, чем когда-либо. Потоки энергии, смешанные с отчаянием и страхом, выходили из его меридиан. Они превратились в волны бушующей энергии в его голове и развращали его, меняя нравственность и личность. Шиян поглотил ци 4 воинов сферы зарождения и 2 человеческой сферы. Когда они издавали свой последний вздох, он был рядом с ними. Он впитал все ци до последней капли, которая была намного плотнее и сильнее тех, что он впитывал раньше. Из-за этого взрыв жажды крови был сильнее, чем раньше. Хоть Шиян все еще сидел, но его дыхание становилось все тяжелее, а тело начало дрожать. Его тело полностью накрыло жажда убийства, делая его еще более злобным. Через несколько секунд он догадался, что не сможет сдержать этой энергии. Он открыл глаза и уставился на Диалан с горящим желанием в глазах. Он сказал очень тихим голосом. «Что-то странное происходит с моим телом». Сперва Диалан была ошарашена, а затем мгновенно покраснела. Она сказала тихим голосом. «Дэ, ты отвернись и не смотри». Муэдэ также покраснела. Она повернулась лицом к выходу и спиной к этим двум. «Только тише, не привлекайте внимания зверей, я буду у входа в пещере». «Угу», – тихо ответила Диалан и бросилась в объятия Шияна. Вскоре из пещеры стали доноситься хлопающие звуки. Через 10 минут Шиян со стоном выпустил свое семя в Диалан. Внезапно из его меридиан вышла странная энергия и распространилась по всему телу. Лишь небольшая часть этой энергии попала в Диалан вместе с семенем. Почти вся энергия блуждала по его венам в теле. Шиян открыл глаза. Он натянул штаны и ушел от Диалан, которая все еще лежала на полу и пребывала в блаженстве. Он подошел к Муэдэ и сказал: «Мисс Му, идите сюда, быстро». Муэдэ была в шоке от его действий и не собиралась идти к нему. Ее лицо мгновенно побледнело, и она вскрикнула в ужасе. «Нет, не подходи ко мне!» «Непонятная энергия выливается из моего тела». Шиян двинулся к ней и с одышкой сказал: «Я с трудом ею управляю. Позвольте мне влить ее в ваше тело и помочь восстановить вены». «Нет!» Муэдэ начала кричать. «Нет, нет, нет! Я еще не готова! Я не хочу делать это с тобой! Не подходи ко мне!» «Да не это я имею в виду», – взревел Шиян. Он чувствовал, что поток энергии разделился на 10 ручьев, бродящих через мышцы и кости, и питав боевых духов вместе с глубоким ци в нижней части живота. С такой скоростью энергия быстро будет поглощена телом. Шиян был крайне сосредоточен, чем когда-либо. Он насильно заблокировал один ручей и собирался передать его Муэдэ. Глядя на отступающую Муэдэ, Шиян стал крайне раздражителен. Он сделал шаг вперед и крепко схватил Муэдэ рукой. Мягкое и красивое тело Муэдэ изогнулось в его руке, а приятный аромат врезался в его лицо. «Пусти меня!» Муэдэ сопротивлялась изо всех сил, она била своими маленькими кулачками в грудь Шияна. Однако из-за разорванных мышц она не могла влить удар ци. Вся ее сила была полностью заблокирована, и теперь она была лишь слабой девочкой в руках Шияна. Перестань сопротивляться, стой спокойно!» Шиян схватил руки и полностью заблокировал движение ее тела. В этот момент Шиян пустил энергию через руки в спину Муэдэ. «Теперь постарайся восстановить свои вены этой энергией, быстро!» – прошептал Шиян в ее нежные уши. Уши Муэдэ дернулись, а ее тело задрожало. Про себя она проклинала Шияна. Тем не менее, она чувствовала, что поток энергии вливался из ладони Шияна в ее вены на спине. Муэдэ наконец-то успокоилась. Она постаралась взять под контроль эту энергию в своем теле. Чувствуя мягкость тела и аромат Муэдэ, в голове Шияна родились грязные мыслишки. Нижняя часть его тела затрепетала. «Ах!» Муэдэ закричала от смущения. С красным лицом она быстро залепетала. «Отпусти меня! Быстро! Ты такой... Я не могу сконцентрироваться!» «Хорошо, сейчас я тебя отпущу». Шиян понимал, что было неправильным воспользоваться ею сейчас. Он поцеловал ее в щеку и сказал: «Буду рассматривать это как награду». После этих слов он выпустил Муэдэ из рук и отошел назад. Он сел у каменной стены и закрыл глаза. Лицо Муэдэ стало абсолютно красным. Она гневно крикнула на Шияна: «Скотина!» Ее красивая грудь вздымалась вверх и вниз из-за гнева. После нескольких вздохов она успокоилась. Она понимала, что в нынешней ситуации не может позволить тратить время, крича на Шияна. Муэдэ быстро села и сконцентрировалась на влитой энергии, стараясь хоть восстановить свои вены.